Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в студии виртуальной находится Сергей Емельянов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Александр Соколов. Здравия, Александр. Добрый день, дорогие друзья. И я, Алексей Орлов. Сегодня мы будем рассматривать очередную тему, связанную с местным самоуправлением, и будет звучать наш заголовок, наша тема вот так. Роль и значение Координационного совета МСУ. Вот с одной стороны, здесь в этой теме заложена, мне кажется, какая-то такая мина замедленного действия. Почему? Потому что местное самоуправление подразумевает местную власть, то есть управление на местах. А тут какой-то координационный совет, который, видимо, кем-то может управлять. Вот давайте мы эту неразбериху сразу уберем и разберемся, что же такое координационный совет и каким образом и на каких основаниях он будет связан с местным самоуправлением или с местными самоуправлениями. Александр, давай. Хорошо. Ну, смотрите, друзья, местное самоуправление как одна из существенных потребностей людей, которые просыпаются, начинают понимать, что их вопросы местного значения крайне важны, и они нуждаются в том, чтобы их решать. И уже два было проведено съезда местного самоуправления в Воронеже, и они показывают, что очень многие люди, ну, я бы сказал так, мягко говоря, ищут того, как обучиться этим всем вопросам и создания, и существования. Очень многие хотят обменяться опытом, познакомиться с передовым опытом, возможно, так сказать, какой-то свой личный опыт на местах поправить, как-то трансформировать, как-то учесть того, что где лучше, где хуже получается. То есть обменяться вот этими всеми вещами, чтобы это работало. Вдруг возникает потребность в том, что многие люди хотят, допустим, вот мы говорили на последней передаче о пошаговом создании МСУ. Очень многие люди нуждаются в своего рода инструкциях, в своего рода, ну, я бы сказал, таких специалистов, которые могли бы и заочно, и, так сказать, созданием специальных методичек, и буквально по приезде на местах помочь людям организовать это местное самоуправление, провести своего рода там семинары, обучающие какие-то, так сказать, уроки, которые помогали бы и прозреть в части законов, и познакомиться с тем, как это делать. Вот. Мало того, на съезде было очень хорошо, ну, как бы озвучено то, что люди для себя, ну, я бы сказал так, мечтают, какую жизнь они хотят наладить, каким образом создать свою местную там экономику, как ее увязать то ли за судасом, то ли прозреть по поводу того, что может получиться, какие наиболее эффективные методы и способы, какие вопросы, как решать. И получается, что возникает несколько направлений, которые нуждаются в развитии, вот, насыщении проектами. Вот. И когда мы говорим о том, чтобы очень полезно для державности, когда на многих местах начинают подниматься вот такие вот, так сказать, местные органы самоуправления свои, народные, вот они нуждаются в том, чтобы как бы консолидировать общие действия, помогать друг другу осуществлять эти вещи. И вот исходя из этих потребностей, которые как бы сама жизнь подняла на поверхность, получается, что нам нужен какой-то орган, который бы мог, ну, вот объединить все эти пожелания, мечтания, вопросы, помочь создать какие-то, так сказать, методические пособия, создать какую-то, так сказать, рабочие группы, которые бы по направлениям могли людям помочь развиваться. Ну, к примеру, допустим, на Воронежском съезде, на втором, был создан такой координационный совет, и внутри этого совета были созданы несколько рабочих групп. Ну, к примеру, такая рабочая группа, как воспитание и образование. Но ни для кого не секрет, что сегодня воспитание и образование детей в школах, когда они переняли так называемые западные методики, тубалонскую систему и прочее, это же просто ужас, какой происходит. Я вот, допустим, у нас в республике, которая переняла эти системы образования российскую, учителя просто уже не могут в этой системе работать. Ну, буквально в прошлом году, летом, после учебного года, 250 человек рассчиталось учителей, 12 директоров. Сегодня я слышу, вот, допустим, у нас в Краснодоне, там 6-я школа, где тоже часть молодогвардейцев учили. То есть чуть ли не поголовно, все учителя хотят разбегаться. То есть сама система кричит и вопиет о том, что нужны какие-то меры. Мало того, у нас есть исторический опыт советского периода, вот, когда, так сказать, образование в школах было высочайшего уровня, весь мир, так сказать, по нашим учебникам потом стал это все перенимать. Вот выработать эти все программы, которые могли бы лечь в основу на местах, так сказать, программы воспитания, образования, именно на наших старых народных традициях, вот это развитие гармоничного, грамотного ребенка, который бы понимал всю, так сказать, полноту жизни, все взаимосвязи, так сказать, его духовно-нравственный стержень был бы действительно очень высокий. Это сама жизнь выдвигает нам. И вот одна из, так сказать, задач Координационного совета как раз выработать эти программы, которые бы легли в основу воспитания и образования. То же самое в области экономики, то же самое в области, ну, так сказать, я бы сказал, юридического правоведения для людей, вот, которые бы это все могли... Вот консолидация всех этих материалов, выработка этих всех программ и соединение передового опыта и сложности, которые есть на местах, анализ этих всех вещей, он, мне кажется, и есть одна из, так сказать, существенных потребностей в организации такого органа, как мы его назвали, Координационный совет. Но мне кажется, сама жизнь, она об этом как бы... Он нас подталкивает и говорит, что такой орган нужен. И он на самом деле создан. И дальше уже, сказать, его эффективная работа зависит от конкретных людей. Ну, вот, Сереж, что бы ты хотел добавить по поводу этого момента? Пожалуйста. Да, значит, когда мы собрались на съезде, я увидел, что собрались люди, которые живут по принципу «если не ты, то кто?», «если не сейчас, то когда?». Это древнейшая ведическая мудрость, которую переняли потом известные нации, посчитав, что это только их касается. Что касается того, что я увидел изнутри съезда, да, это люди, горевшие пониманием того, что кроме нас кто будет заниматься нашей жизнью. Потому что те, кто занимается, как мы говорим, от власти, там все неоднозначно, и народ, ушедший от администрирования собственной территории еще 12,5 тысяч лет назад, мы пожинаем кризис этих плодов. То есть полный кризис. Потому что отказ от администрирования собственной территории – это фактически полная форма суицида. И мы видим, что если ты отказываешься принимать решения по любым вопросам, образования или экономики, там кто-то решает, то в условиях централизации власти – перехватывается власть у того, кто находится наверху, как это было у Горбачева, Ельцина, да, и все идет в сторону фактически геноцида. Но нам повезло, у нас есть Путин, который перехватил власть, но ему не хватает, ему не повезло с народом, который долго слишком спит. И вместо того, чтобы поддержать его власть, люди переживают, а вдруг вот хуже будет, ну, ФРС управляет, а вот если полностью отдать власть Путину, а вдруг хуже будет, да вы что, ребята? Вот, и мы переживаем как раз то, о чем провели в свое время социологический опрос специалисты и в 90-е годы на тему социальный дебилизм. И оказалось, что 90% населения страдает социальным дебилизмом. То есть люди не понимают, что такое политика, экономика, история. Не понимают, как устроено управление людьми. И Греф бил себя в грудь, что вот как хорошо, что люди не знают это иначе, аж они же сами же будут своей жизнью управлять. И вот мы сейчас с вами находимся на точке выбора полного кризиса, когда люди, впавшие в патернализм, хрематистику, или как по-другому мы говорим, впавшие в детскость, стоят перед выбором взрослеть и принимать ответственность за свою жизнь, договариваться между собой. Или дальше тянуть одеялку на себя. Вот. И на съезде мы увидели, что все не так просто, что этот процесс еще происходит, есть трудности постоянные, потому что на самом деле человечество стоит перед выходом во взрослость, а Россия впереди планеты всей показывает, как это трудно. Отказаться от своих личных хотелок и участвовать в коллективных решениях, несмотря на то, что твоя хотелка где-то как бы затирается на второй план. Но мы знаем, что есть общий принцип, что если в каком-то планировании участвуют все силы общества, а еще лучше все вселенной, которые нам же и подчиняются, то такое решение при коллективной переработке имеет самую большую реализацию. Вот. А так как мы народ русский, все тут гении, поэтому трудно, скажем, слушать кого-то. Поэтому нужно смирить свою гордыню и дерзкость для того, чтобы услышать других и принять решение коллективное, а не на свое личное усмотрение. Вот такого рода трудности мы сейчас испытываем. И общаясь в чатах ВКонтакте, есть группа «Народное место самоуправления» в Скайпе, но больше в ВКонтакте, видно, что люди разнородные, каждый по-своему все понимает, и пока имеющие единую картинку понимания того, что надо делать, все-таки единицы на сегодняшний день. Вот. Координационный совет на сегодняшний день состоит из людей, которые действительно, как я вижу изнутри, делают работу бесплатно, делают работу большую, на большую перспективу, и без каких-либо амбиций дела двигаются. Вот у нас на выходе скоро уже не одно видео, объясняющее суть МСУ, обучающее. У нас есть группы по развитию экономики, комплексному развитию. Вовлечено много людей, и есть определенные движения, и есть наметки на результаты того, что в России пойдет движение. Именно благодаря съезду и его координационному совету Александру Соколову, который здесь присутствует, произошло очень мощное движение в этом направлении. Вот, то есть очень интересные люди здесь собрались, и мы имеем уже наметки на хорошие результаты. Дальше идет, действительно, мы замечаем, что людей интерес к теме местного самоуправления высокий, повышается, и у нас уже есть, ну, на близко к выходу как раз брошюра, как организовать местное самоуправление по шаблонам, но это чисто основа, потому что нюансов очень много, то есть для кого-то и даже этого не нужно. Если человек живет с хозяином, царем в голове, то он знает, что если он хозяин, то он так спокойно разговаривает с чиновниками на местах, что те его слышат, слушают и выполняют все его волеизъявления. Там, где люди с амбициями, вот нам надо срочно, да, поделить бюджет в своих личных интересах, там, в своей семье, в лучшем случае там ближних, там конфликтные ситуации гарантированы. То есть нужно поднимать всю экономику страны, региона, получать социальные выход на налогу, тогда будет общий результат. Вот такого рода действия сейчас я вижу, все больше собираются людей, которые, как я понимаю, это будущая элита ближайшего перехода кризиса России. Вот, то есть олигархи уже не будут элитой, потому что они показали, что их жизнь ради того, чтобы в конечном итоге уничтожить все человечество, не стоит ломаного гроша. Хорошо, Сережа, благодарю, ты очень хорошо дополнил. Смотрите, друзья, я бы хотел обратиться с одним из исторических примеров. Вот когда мы договариваемся о чем-то существенном и главном и отстаиваем свою договоренность, только тогда мы, собственно, являемся народом. И именно координация действий в лице вот этого координационного совета и передового опыта, и выработка знаний, и программ, и обмен всеми, так сказать, возможными моментами, которые происходят на местах, это все помогает нам как бы держать руку на пульсе и действительно помогать друг другу консолидированно работать вместе на одну огромнейшую цель. А если вы помните, на съезде цель была действительно выдвинута очень достойно. Это возрождение и воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий именно для этого. Вот. И мы все, как человеки, как люди нашей державы, мы все за это ответственны. Если мы не берем на себя такую ответственность, то получается вот такое, как было однажды в истории. Была такая известная, так сказать, Византийская империя с центром в Константинополе, который сегодня Стамбул. Вот. Во времена расцвета этой империи в самом Константинополе жило более миллиона человек жителей. Более миллиона. Огромнейший город по тем временам просто невероятных размеров и количества населения. Но когда турки так называемые янычары, подошли всего-навсего 30 тысяч воинов, подошли к стенам Константинополя, стали грозить пальчиком, да, то внутри города начался разброд и шатание. Многие начали говорить, да это не наше дело, там есть кому заниматься, там есть там вояки, есть там царь, в конце концов, пусть они все эти дела решают и так далее. И вот эту разобщенность людей очень легко использовали турки. Они зашли в этот город и, так сказать, поодиночке этих всех людей, которые считали, что им кто-то должен, просто перещелкали, и эта так называемая величайшая империя просто рухнула. И все, и прекратила свое существование. Мне кажется, по отношению к истории нашего народа, такой удел нам никак не должен, так сказать, не грозить, не должен быть. Почему? Потому что наши предки так много сделали для того, чтобы оставить нам огромнейшие территории, огромнейшие ресурсы, величайшую культуру, традиции и так далее. С величайшей надеждой, что мы, потомки, это все сохраним, разовьем и передадим дальше. Именно вот в русском народе эта черта организации больших пространств по самым высочайшим божественным принципам, она присутствует. И никто другой сегодня предложить миру ничего другого такого емкого и существенного не может. И наша цель действительно объединиться народом и дать миру и прежде всего себе достойные условия существования и перспективы для развития. Вот в этой рамке, как Координационный совет, который создан, мне кажется, он очень-очень важен и проделывает огромную работу. Ну вот, как говорил Сережа, мне бы хотелось еще вот в конце нашего вот этого момента о совете сказать следующее. Друзья, не просто все, люди очень разные. Кто-то не имеет опыта такой работы, кому-то все кажется странным. Ведь сегодня многие, воспитанные на либеральных, так сказать, ценностях, думают, что что-то делать, это только кричать о своих идеях и больше ничего. Вот. И есть сложности в нашем совете. И мы к вам, друзья, обращаемся, что, пожалуйста, предлагайте своих кандидатов, людей, которые зарекомендовали себя делом прежде всего, мудростью, хорошим разумением всего и вся. И поэтому мы ждем таких людей для консолидирования, для общей работы, для развития всего движения НСО. Ну вот, так коротко то, что нам хотелось бы рассказать о совете. Что еще добавить? Мне хочется еще несколько слов вставить сюда. Да. Вот поскольку местное самоуправление подразумевает непосредственную власть народа, то здесь у меня возник один вопрос, связанный со словами Сергея. Уже не первый раз на Народностанском радио я слышу от разных людей, ну, такие хвалебные оды в сторону Владимира Владимировича Путина. И когда человек просто рассказывает свое отношение к нему, ну, понятно, это мнение человека, это взгляд человека, и, ну, это его личное мнение. А вот когда мы уже касаемся местного самоуправления и смотрим на Владимира Владимировича как вот на единственную какую-то опору, то тогда возникает вопрос. Мы все-таки местное самоуправление, либо мы смотрим на какого-то лидера, который вот это местное самоуправление нам позволит сделать. Если так, то тогда о каком МСУ разговор идет. Если это не так, то тогда, наверное, надо поменьше уповать на небеса, как говорил мой один знакомый, а побольше заниматься своими какими-то вот такими работами на месте. Почему? Потому что если уповать на какого-то лидера, даже очень крутого и очень сильного, мы можем столкнуться с какой-то проблемой, когда этот лидер отойдет в сторону, или сам, или по чьей-то просьбе, или по чьим-то деяниям. Ну, бывает такое в нашей жизни, все мы человеки. И что тогда? На кого мы будем уповать? А если мы понимаем наши возможности, понимаем условия бытия, то тогда мы начинаем самостоятельно что-то делать, и тогда МСУ проявляется в полной значимости, в полной своей красе. И вот, кстати, Координационный совет, он может взаимодействовать со всеми местными самоуправлениями. Вот, Сергей, что ты по этому поводу скажешь? Обязательно скажу. Значит, если мы поддерживаем Путина, то он со своей стороны быстрее, у него развязаны руки для того, чтобы создать новое законодательство, которое упрощает огромное количество запутанных тяжелых процедур, связанных с осуществлением народом своей власти на данной территории. Путин в свое время сказал, что это очень плохо, когда жизнь всего народа зависит от нескольких людей в государстве. Поэтому я, может быть, не договорил. он сторонник децентрализации власти, и он наша опора в этом. И сверху он ведет революцию, как это известно, и он нам в этом только помогает. Без нас он не может этого сделать полностью, в полном объеме. Без него мы тоже не можем пройти ту трудную силовую часть взаимодействия с чиновниками, которые как только узнают, что Путин поддержит местное самоуправление, они здесь сдаются, переходят на сторону народа намного проще. Я только об этом. Все. Хорошо, Леша, можно я дополню? Да, конечно, конечно. Смотри, мне кажется очень важным то, что ты поднял. Абсолютно верно то, что если человек в своем личном развитии, на месте, там, где он живет, не объединившись со своими соратниками на месте, не прошел опыта становления, осознания, на какой он уровень поднялся, то грош цена такому местному самоуправлению. И задача, допустим, Координационного совета, который вырабатывает рекомендации и так далее, в чем, собственно, мудрость заключается? В том, что надо помочь каждому человеку и на месте разбудить своего внутреннего мудреца, не ждать какого-то авторитета, а научить их, может быть, даже такие создавать, так сказать, семинары, провокационные, так сказать, уроки, которые разбудят людям, прямо им помогать, подталкивать организации этих всех вещей, о которых мы говорим на своих передачах. Как это все просто? То есть подталкивать, ставить их, так сказать, один на один перед этой проблемой, помогать преодолевать и помогать осознавать. Смотри, это же так просто, у тебя получилось, ты можешь. Помочь им, так сказать, самим научиться эти составлять документы, письма и так далее, и так далее. Да, и вот этот стержень крайне важно помогать им вырабатывать. Не ждать, что дядя придет и за них все решает. А ты прав, что очень многие так и ждут. Вот, ну, элементарно это... написать письмо, заасфальтируйте там дорогу вот в каком-то месте. Это огромный опыт. По ЖКХ то же самое. То есть те, кто стал эффективным в осуществлении местного самоуправления, вплоть до того, что стали приходить квитанции нулевые буквально, потому что все, что связано с ЖКХ на сегодняшний день, мы знаем, не переданы в сферу ЖКХ из СССР имущество. И когда судьи разобрались с этим, да, процедура нарушена, и они вынуждены нулевые квитанции и не платят ни за ресурсы, ни за электричество, ни за тепло, ни за газ, ни за воду, ни копейки. Что значит, люди организовались и грамотно действовали. Остальные ждут, когда кто-то придет, за ручку возьмет. Но тут надо, понимаете, заработать. Потому что если кто-то за тебя работает, извини, за тебя будут и кушать. Кстати, вот ты поднял тему, которую, наверное, мы как-то разберем в одной из передач. Это возвращение к СССР, СССР-2 или СССР, или что-то еще, где вот такие казусы происходят. Одни ничего не платят, им за это ничего не бывает, а другие ничего не платят, им за это сроки грозят и большие штрафы. Поэтому, я думаю, надо будет как-нибудь нам сделать передачу не просто с точки зрения восторженных людей, которые, ой, хорошо бы в СССР. Да, хорошо бы, может быть, да. А с точки зрения, а что сейчас сделать и как к этому подойти. Я думаю, мы как-нибудь в одной из передач об этом поговорим. Да. Ну да, мне бы хотелось все-таки, вот, Леша, обратить внимание, то, что ты затронул эту тему. Очень важно людям осознать, что человек только тогда чего-то стоит, если он прошел через этот опыт становления, сам его понял, и он стал его внутренним стержнем. Тогда это действительно, ну, как раньше говорили, и копный муж, и дела его идут, так сказать, в концепции развития. Это крайне важно понимать, а не ждать, что кто-то придет и нам все сделает. Вот в этом смысле самое лучшее МСУ, или как я там на съезде говорил, община, это наше тело. Там вообще не поддается счету, какие огромнейшие процессы взаимодействия, одновременности, сложности происходят. И вся эта община в теле работает успешно, потому что все вместе друг друга чувствуют, откликаются, помогают друг другу и так далее, и так далее. Вот он, примерный, природный пример, который четко это все нам демонстрирует. И даже в народных сказках все тоже сказано, что с царя в голове все начинается. Если человек убирает вокруг себя, там, яблоньки помолч, печки помог медведю из капкана вытащить ногу, то весь мир тебе потом помогает. Возьмите те же самые сказки, все то же самое, ничего нового. А уборка территории, я уже на съезде говорил, на себе убедился, это просто фантастические действия. Начинаешь со своей комнаты, когда тебе каждая вещь знает свое место, инструмент. Ты работаешь, вот работаешь, сделай так, чтобы этот инструмент был на виду и так далее. Вот уже с этого можно сказать, посмотрите вот на мастера, как у него инструменты валяются, он перед них переступает, ломает их же тут же, кричит, ругается. Это не мастер, это в лучшем случае, не знаю, называют смертным, но в лучшем случае он должен научиться еще просто работать, просто жить. И если люди научаются без страсти лишний раз делать что-либо, то есть управляют страстями, не входит вот этот хаос, то все меняется. Даже тот же пожарник сказал, вы знаете, кому не зайду, 80% населения, столько мусора на чердаках, в доме, в квартирах и так далее, что я еще удивляюсь, что до сих пор все полностью еще не сгорело, потому что этот мусор, это мусор в голове, это мусор во всех отношениях человеческих. Отсюда все конфликты, то есть начинается с простого. Еще говорим, что Путин виноват. Начинать с себя надо. Я об этом говорю. Просто Путин готов поддержать разумно. Он переживает, он, как сказать, на нем находится сакральность власти. То есть когда человек становится царем, то на него скапливается энергия божественная, которая ведет всю страну к победе. И даже Хрущев, он в свое время сказал, будем хрущевки строить. То есть ему торкнула именно вот эта часть. Даже Медведев сказал, берите власть в свои руки. То есть даже его торкнуло, либерала, который предал кучу интересов России. Берите власть, есть видео, откройте, Медведев, берите власть в свои руки. Что он имел в виду? Чтобы не плакаться каким-то начальником, а самим на местах решать. Вот это и есть сакральность власти. Да, Сереж, это вот эта сакральность лидеров, да, которая природа так или иначе им помогает, да, вот, но она ж не отменяет и того, что мы, каждый из нас должен разбудить своего царя в голове. Вот, это только тогда человек действительно чего-то стоит. Одно с другим полностью взаимосвязано. Да, да. Ну, мне кажется, вот то, что наш Координационный совет и вообще его потребность вот именно в консолидации согласованности наших общих действий, эта структура, ну, она и важная, вот, ну, и она нуждается еще и в поддержке всех участников МСУ для того, чтобы общий результат все-таки был наиболее эффективным и полезным для всего народа. Вот. Мне кажется, вот по поводу Координационного совета... Да, нам нужны разумные, которые готовы сами что-то полезное продвигать в наших рядах для всего народа. Да. У кого есть идеи, есть предложения, статьи, брошюры, видео, которые интересно обсудить и что-то полезное принять для всех. Ну, вот такое. Леша, ты что-то по этому поводу еще добавишь? Да, в общем-то, больше нечего добавить. Я думаю, надо подводить итог и прощаться сегодня с нашими радиослушателями и зрителями. Ну, вот исходя из того, что мы как бы в первой части нашей беседы обсудили по поводу Координационного совета, как мне кажется, само собой вытекает следующая тема, это наши народные, правдивые средства массовой информации. Вот почему сейчас это крайне важная тема, которая нуждается в ее развитии и в создании, прежде всего, своих средств массовой информации, в чем ты, Леша, конкретно очень огромную, просто титаническую работу проделал и проделываешь, вот, для того, чтобы люди имели возможность получать правдивую информацию, которая их развивает, которая помогает им разобраться, что на самом деле происходит. Ведь сегодняшние средства массовой информации, я вот помню в 60-е годы, ну, школу-то я закончил еще в 60-е годы, вот, и тогда была такая профессия, как журналист, это что-то было такое заоблачное, занебесное, это такой высоты уровень человека, какие порядочные люди, они только, так сказать, работают на нравственность, на мораль человека, и все это казалось, что журналист того периода, это что-то там небожитель какой-то был. Сегодня же это просто, ну, мягко говоря, продажные ребята, которые за деньги любой мусор нам на уши навешивают и так далее. И получается, что сегодняшние средства массовой информации, оплачиваемые не нами, а теми кукловодами, которые имеют паразитическое мировоззрение, но я бы сказал, нечеловеческий строй психики, они просто заняты тем, что формируют наше восприятие. И нам кажется, то, что они говорят, это и есть правда. Единственное возможное, так сказать, то, что происходит в жизни, они будят наши эмоции, там, разобщает нас, возбуждает какие-то там негодования, так сказать, перенаправляет наше внимание в деструктивное русло, в конфликтность и так далее. Это крайне негативное явление, на мой взгляд, и оно нуждается в том, чтобы мы его, как сами люди, трансформировали в свои средства массовой информации. Прежде всего правдивые, которые помогают вот именно нам и сориентироваться, и делиться друг с другом правдивой информацией, которая нас развивает, которая делает нас народом, которая объединяет. Вот это, мне кажется, крайне-крайне важно. Ну, что ты добавил? Хорошо. Ну, я думаю, что надо просто этому отдельную тему посвятить, а не так с одного наскока ее решить. Давайте в следующей передаче мы об этом более подробно поговорим, как нам здесь быть. Ну, можно. Может, Сереж, ты можешь что-то еще добавишь? Значит, по средствам массовой информации. На сегодняшний день, конечно, это наш интернет, средства массовой информации. Для того, чтобы центральное телевидение у нас заработало, нужно, конечно, постараться еще. Ну, об этом идет речь, есть даже на FM-радио будут, вот родовые поместья, они будут выпускать свои передачи. Можно будет тоже объединиться с ними, с Александром Кудиновым. То есть движение есть. Более того, есть чиновники, есть просыпающиеся чиновники, которые уже говорят об этом серьезно. И если мы озвучим эту тему более широко, поставим свои цели, для чего мы это будем делать, оформим их, озвучим, получим отзыв какой-то, то мы сделаем большой шаг, я так считаю. Хорошо. Ну что ж, давайте на этом мы сейчас простимся с нашими радиослушателями и зрителями, а в следующей передаче более подробно тему разберем. Итак, друзья, напоминаю, что сегодня в виртуальной студии Народно-славянского радио собрались Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов, и говорили мы на тему «Роль и значение Координационного совета МСУ». На этом я со всеми вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. Именно, быть добру. Спасибо.